Отец засиживался здесь часто по ночам. В том случае, если это было так, отец не выходил к завтраку, и мы шли в школу, не повидав его. Мы, дети, не любили этих дней, они нам казались пустыми. После того, как не стало матери, отец старался быть к нам ближе, мы привязались к нему. Но с годами он работал по ночам все чаще. Когда уставал, диктовал статьи и письма вот на эту штуку. Вот Нансен берет со стола картонный валик примитивного магнитофона. Я впервые заметил у него этот аппарат году в 20-м. Тогда же, по-моему, он и был изобретен. Когда отец заболел, ему уже трудно было подниматься сюда. Помню, за день до смерти просил меня принести один документ. Объяснял очень подробно. Там на письменном столе три пачки бумаги. Так вот, то, что мне нужно, во второй пачке. Вот Нансен даже затих у стола, стараясь точнее воспроизвести, как это было. Ему очень дорога эта подробность. Это последнее воспоминание об отце. Как бы поздно не заканчивал работу, поднимался на площадку, ту, что на самом верху. Любил читать «Звездное небо». Наверное, арктическая привычка. Он был истинным северянином, его влекло одиночество природы. Говорят, что и сам он нередко чувствовал себя одиноким. В борьбе с недобрыми силами мира? Да. Вот Нансен задумался. Да, у него было подчас чувство обиды, острой обиды, но он умел подавлять его в себе. Он ведь был настоящим северянином. Он лицом был северянин, светловолосый. Я пошел в мать. Он касается седых волос ладонью, смеется. Я ведь был отнюдь не блондином. Но глаза у вас его? Вот Нансен стоит сейчас перед окном, и синева глаз его, вопреки годам, кажется особенно яркой. Да, глаза, пожалуй, его. Хотите наверх? Да, разумеется. Мы поднимаемся. Замок, не правда ли? Говорит вот Нансен, взбираясь по спиральной лестнице. Лестница крутая, я слышу его дыхание. Да, похоже. Мы выходим на площадку и бросаем взгляд вокруг. Поистине дух захватывает. Видно, дом стоит на холме, и своеобразная маковка дома кажется верхушкой земли. Отсюда хорошо виден город, отблеск воды на фьордах, поля по-майски свежие, небо. Отсюда действительно удобно читать звезды. Перед тобой весь лист неба, все иероглифы его созвездий. Нет книги заповедней и содержательней. Одиночество природы и человек. Где-то здесь философское первоядро того, что являл собой Нансен. Однако солнце погасило небо и зажгло землю. Вон как ярки ее краски. Я пытаюсь обойти взглядом город. Кстати, нахожу аэропорт, который строил Отт Нансен. Отец хотел, чтобы вы были архитектором? Нет. Разумеется, как все отцы, он хотел, чтобы сын был преемником его дела. Но так бывает в жизни отнюдь не всегда, хотя, быть может, это было бы хорошей памятью о нем. Вот Нансен смотрит сейчас вниз. Его глаза обращены к клену, что стоит посреди зеленой поляны перед домом. Там, под деревом, могила отца. Мы выходим из дома и идем к клену. Прямоугольная плита, грубо шершавая, простая, и на ней доброе имя Нансена. Пока мы осматривали дом, Финн Сулья связался с университетской библиотекой, где хранятся рукописи Нансена. Директор библиотеки просил вам передать, что он готов воспринять теперь же, заметил Сулья. Мы могли бы с вами туда сейчас подъехать. Финн Сулья действовал с той же точностью и энергией, какую я обнаружил в нем с той самой минуты, когда переступил порог этого дома. Я поблагодарил Отта Нансена и сел в машину за рулем, который занял место Сулья. Кстати, деятельный Сулья не терял время даром и теперь, включив скорость и порядочную, так что его седые вихры взвелись, в Норвегии ездят быстро и в городах, Сулья изложил мне план действий. Сейчас меня примет директор библиотеки Тветерес. Он человек деловой и, очевидно, уже проверил, есть ли смысл обращаться к каталогам. Если его разведка увенчалась успехом, он тут же поручит меня одному из своих коллег. Сулья считает, что дальше пока загадывать не следует, это опасно. При всех обстоятельствах он советует встретиться с господином Чархеймом. Лучше его Нансена не знает никто. Сулья полагает, что он в Осло, и нет видимых препятствий к тому, чтобы эта встреча не состоялась. «Будете смотреть каталог?» — заключил Сулья. «Посмотрите тот его раздел, который обнимает переписку Нансена с Чичериным. Здесь могут быть самые интересные находки». Сулья умолк, внимательно взглянул на меня. Машина определенно шла сейчас не так быстро. «Это дипломатия, но не только дипломатия». «Вы говорите о дипломатии почти профессионально. Теперь машина шла с прежней скоростью. Ну что ж, это в какой-то мере закономерно. Как сообщил мне Сулья, тут же он дипломат. Работал в иностранном ведомстве Норвегии, а потом в норвежском посольстве в Вашингтоне. Трудно сказать, какая сфера деятельности сообщила Сулье ракетную энергию, дипломатия или наука, но и одной, и другой это делало честь. Сулье сказал: «Нансен Чичерин. Здесь могут быть самые интересные находки. Итак, Нансен Чичерин. Пожалуй, Сулье прав. Помню обрывок старой газеты, которая сохранилась в стопке книг, и заголовок, достаточно броский: «Нарком Чичерин принял Нансена». Россия разговаривала с Нансеном через Чичерина? Наверное, не только через Чичерина, но во многом через него. Наверное, немалого труда потребовалось, чтобы такого человека, как Нансен, расположить к новой России, расположить и подвигнуть на труд, который осуществил Нансен. Не каждому было под силу в то сложное время представить революционную Россию в разговорах с Нансеном. Чичерину под силу. Мне думалось, что великому ученому должен был импонировать этот русский интеллигент, пришедший в революцию от дипломатии, а в дипломатию от революции. Как и предполагалось, меня принял директор библиотеки Твитерес. Ученый, видимо, уделяющий библиотеке лишь часть своего времени, в последующие дни я не встречал его в библиотеке. Он с солидным спокойствием выслушал меня, как и подобает человеку с положением, ничего не пообещал, однако тут же, пригласив одного из своих помощников, просил его сделать все возможное. А между тем машина заработала, и я уже шел через залы с высокими красного дерева панелями и такими же красного дерева бесконечными шкафами библиотечного каталога, сопровождаемый человеком, которому с осторожной торжественностью я был передан. Этим человеком оказался Рогард Рют. В ту первую нашу встречу у директора Рют пытался говорить по-русски, но непонятно смущался и умолкал. Из опыта я знаю, что способность говорить на чужом языке остывает, как жаркое. Чтобы человек заговорил, жаркое надо подогреть. В течение той недели, которую я провел в университетской библиотеке Осло, я видел, как Рют, все еще преодолевая робость, пытался вернуть своему русскому языку и его прежние качества. Не вернул, заговорив с той живостью и непосредственностью, с какой, видимо, говорил прежде. Итак, Нансен и Чичерин. Миновав залы, мы вошли в сравнительно небольшую комнату, из просторных окон которой был виден уже предвечерний Осло. Каталог рукописного отдела был здесь. При нашем появлении из-за дальнего стола поднялся седой человек, бледное лицо которого точно восприняло цвет и тускловатость старых рукописей, с которыми ему, наверное, пришлось иметь дело годы и годы, и, поклонившись, предложил следовать за ним. Очевидно, чувствуя, какого смысла и значения для нас был исполнен каждый его шаг к шкафу, где хранится каталог Нансена, и к Нансену, почтенный хранитель рукописного отдела шел с осанистой важностью. И мы с Рюдом должны были употребить усилия, чтобы не обскакать его и не прийти к заветной цели раньше, чем там будет хранитель библиотеки. Но, мобилизовав все свое самообладание, мы придали своим лицам и движениям ту же осанистую важность, что и человек, идущий впереди, и были у ящиков даже с некоторым опозданием. По крайней мере, хранитель рукописи успел выдвинуть ящик, обнаружить первое чеченское письмо и, обернувшись к нам, даже поднять седую бровь, будто говоря: «Господа, я могу и захлопнуть ящик».